Абордажные дроиды к этому времени полностью активировались и заняли тактически выгодные позиции по обе стороны от меня, создавая подобие треугольной обороны. Кардакши, внезапно потерявшие значительную часть своих в результате атаки, на мгновение растерянно заметались, но их было слишком много, и большинство продолжали яростно бежать в нашу сторону, не обращая внимания на потери. Дроиды немедленно поддержали меня огнем своих мощных пушек, создавая настоящую стену смертоносного огня. Вокруг меня все ярко сверкало, летели раскаленные заряды плазмы, густая пыль и песок, поднятые взрывами и бегущими зверями, серьезно затрудняли точное прицеливание, но продолжал стрелять, полагаясь больше на свое обостренное пси, чем на обычное зрение. Хищные твари падали одна за другой, корчась в предсмертных судорогах, но общее их количество не становилось заметно меньше. Они продолжали выныривать из густой пылевой пелены, словно мстительные призраки, злобно метали острые костяные дротики в меня и дроидов и умирали, умирали, умирали бесконечной чередой. В наушнике коммуникатора раздался обеспокоенный голос Дарса: «Рик, держись любой ценой». Я занял оборонительную позицию рядом с женщинами, прикрываю их с тыла и флангов. Вот только я и не собирался отступать ни на шаг. Стоял, как скала, и готов был умереть на месте, но не пропустить ни одного кардакша. «Держи их как можно дальше от них», — крикнул в ответ, продолжая методично стрелять по непрерывно приближающимся кардакшам. Бластер в левой руке неожиданно тревожно щелкнул, энергетический заряд полностью кончился. Не раздумывая, отбросив бесполезное оружие, продолжил интенсивно стрелять правой рукой, одновременно извлекая один из клинков. Вскоре с характерным звуком иссякла обойма и второго бластера. Теперь в руках остались только холодные клинки, но ни на шаг не отступил от занятой позиции. Первый массивный кардакш, сумевший прорваться через плотную линию огня дроидов, бросился на меня, угрожающе щелкая мощными челюстями, способными переломить кость. Ловко уклонился от его атаки и одним молниеносным точным движением отсек ему голову. Второй получил клинок прямо в разинутую глотку, а третьему глубоко распорол бок, когда тот попытался хитро обойти меня справа. В этот критический момент полностью закончилась энергия силовой защиты, и острые дротики кардакшей стали реально доставать до меня. Здесь добрым словом вспомнил предусмотрительного Дарса, который настоял на том, чтобы я надел боевую броню. Клинки в моих руках превратились в смертоносный сверкающий вихрь металла. Дроиды упорно продолжали отсекать кардакшей, пытавшихся пройти слева и справа от нашей позиции, а я держал центральное направление. Боевые импланты работали на полную максимальную мощность, адреналин стремительно разгонял горячую кровь по венам, и весь мир вокруг казался замедленным, словно в наркотическом трансе. Не знаю, сколько времени продолжался этот кровавый бой. В какой-то момент внезапно осознал, что яростный напор кардакшей заметно слаб, оставшиеся в живых перепуганные звери, инстинктивно обтекая нас с обоих сторон, поспешно бежали прочь от этого места смерти. Рядом со мной лежали десятки убитых кардакшей, песок потемнел от их крови, а воздух был густо наполнен тяжелым запахом смерти. Тяжело опустился на одно колено, понимая, что все действительно кончилось. Клинки в дрожащих руках были полностью покрыты кровью их кровью. «Рик, ты как там?» «В порядке», — услышал обеспокоенный голос Дарса. Медленно поднял взгляд, чувствуя, как адреналин постепенно покидает измученное тело, уступая место сильной усталости. «Жив пока», — хрипло ответил ему. «Как там женщины и дети?» «Все целы и невредимы. Очень сильно напуганы, конечно, но вроде физически не пострадали». «Тогда все в порядке», — с облегчением выдохнул, стряхнул остатки крови и аккуратно вернул клинки в ножны. В этот момент порыв сильного ветра окончательно сдул всю поднятую пыль и песок. Открывшаяся картина действительно впечатлила даже меня. Передо мной лежали десятки убитых кардакшей в различных позах. По большей части это, конечно, была эффективная работа дроидов, но и моя личная доля была весьма внушительной. После этого осмотрел себя. Вся одежда на мне сейчас была основательно пропитана кровью кардакшей, вдобавок я сильно напоминал ежа, в которого натыкали множество иголок. Во мне торчало больше десятка острых дротиков. Точнее, не во мне лично, а в прочной броне, надетой на меня. Методично выдергивая эти дротики из брони, повернулся и внимательно посмотрел назад. Женщины и дети по-прежнему находились все на том же месте, где мы их обнаружили. Даже без использования пси, на их бледных лицах отчетливо читал неподдельный страх и растерянность. И в целом я их прекрасно понимал. С неба внезапно свалился совершенно непонятный тип, когда они уже мысленно попрощались с жизнями и в одиночку перебил большую часть огромного стада хищников. То, что было не под силу даже внушительному, хорошо вооруженному отряду местных воинов, здесь на их глазах это сделал всего один воин, сражаясь практически в одиночку против целого стада кардакшей. Две автоматически стреляющие машины по бокам тоже явно не добавляли им смелости и уверенности. Они просто стояли и покорно ждали своей неизвестной участи. Впереди группы стояла Дая, за ней чуть поодаль ее сестра Ноза. Около Даи, крепко держась за ее длинную юбку, с откровенным интересом на меня посматривала маленькая девочка с большими выразительными глазами, а возле юбки Ноза робко стоял мальчик примерно того же возраста. Именно здесь внезапно понял, что совсем не знаю, что конкретно им сказать. И как правильно объяснить им, кто такой на самом деле? Весь обогрённый чужой кровью, с торчащими из брони дротиками, с тщательно закутанным тряпками лицом, какое впечатление должен был произвести на этих людей? Точно неблагоприятное, о котором я наивно мечтал, когда летел сюда на помощь. Ведь, летя сюда на планету, оптимистично представлял нашу встречу совершенно иначе. Мы сидим где-нибудь в уютном тенистом месте и спокойно, обстоятельно разговариваем. Неторопливо рассказываю им о том, что случилось с нами после разлуки. Они — о том, что происходило здесь все это время. Но сейчас весь этот идиллический предполагаемый сценарий превратился в абсурдный фарс. Сейчас в их испуганных глазах я был настоящим чудовищем. Непонятное существо, неожиданно свалившееся с неба, которое устроило кровавую бойню у них на глазах, пусть даже и ради их спасения. «Рик, ты долго так стоять будешь?» Голос Дарса резко вырвал меня из болезненного оцепенения. Посмотрел на Дарса, который стоял поодаль сзади и в стороне, периодически настороженно посматривал то на меня, то по сторонам, проверяя, не появились ли новые угрозы. «Дарс, помоги мне, пожалуйста», — тихо произнес в ответ. «Они меня совершенно не узнают в таком виде. Представь меня им, скажи, кто я на самом деле». «Ну уж нет, дружище», — он решительно отрицательно покачал головой.